За дверью находилась небольшая комната, заставленная какими-то коробками и ящиками. Вдоль стен комнаты тянулись стеллажи, на которых тоже были расставлены всевозможные коробки. Возле одного из этих стеллажей стояла стремянка, на которой балансировал тощий молодой человек в пестрой рубашке и с волосами ниже плеч. На небольшом пятачке свободного места стоял письменный стол, за которым сидела женщина лет 40 с неестественно черными волосами и темными выпуклыми глазами. В общем, именно то, что называется «жгучая брюнетка». Правда, куда больше надежды на внимание привлек лежащий на столе перед брюнеткой крокодил. Крокодил был совершенно натуральный, с полуоткрытой пастью, густо утыканной мелкими острыми зубами и такими же, как у женщины, темными выпуклыми глазами. Правда, он не шевелился, но Надежда читала, что крокодилы могут часами сохранять неподвижность. «Здравствуйте!» — проговорила брюнетка приветливо. «Чем могу вам помочь?» «А он не укусит?» — Надежда опасливо взглянула на крокодила. «Нет, конечно». Женщина улыбнулась. «Это чучело». С этими словами она положила руку в пасть крокодила. «Видите? Не кусает». Вдруг она вскрикнула и выдернула руку из пасти. «Что укусил?» — переполошилась Надежда. «Шутка!» «Так чем же я могу вам помочь?» Надежда снова опасливо взглянула на крокодила. Теперь она видела, что глаза у него стеклянные. Да, конечно, это чучело. Но все же она не решилась бы положить руку в его зубастую пасть. «Лакшми Рабиндранатовна!» — подал голос со стремянки парень. «Я его нашел». «Что ты нашел?» Несколько сухо осведомилась брюнетка. «Ну как же! Вы просили меня найти яд змеи Сурукуку. Так вот, здесь целых 4 коробки». «Гоша, я просила тебя найти не яд Сурукуку, а секрет абиссинской каракатицы». «Да?» — удивленно переспросил парень. «А яд Сурукуку вам не нужен?» «Когда будет нужен, я тебе скажу». «Хорошо, Лакшми Рабиндранатовна», — отозвался парень. «Я еще поищу». «Какое необычное имя», — подумала Надежда, разглядывая свою экзотическую собеседницу. «Особенно отчество. Был ведь такой индийский писатель и поэт Рабиндранат Тагор, нобелевский лауреат. Почему-то его часто издавали в Советском Союзе. Но сейчас его мало кто помнит, и тогда-то никто его не читал». Надеждины родители в молодости даже пели забавную песенку про этого писателя. «Под сенью цилиндра спускался с гор известный всем Рабиндра Анат Тагор». «Так чем я могу вам помочь?» — напомнила о себе жгучая брюнетка. «Понимаете, у меня есть кот», — начала Надежда от печки. «Это хорошо», — одобрила брюнетка и машинально почесала чучело за ухом. «Если, конечно, этот выступ на голове крокодила действительно был ухом». «Он уже не очень молодой», — продолжила Надежда, — «и в последнее время стал меньше двигаться. Целыми днями дремлет. По крайней мере, так считает мой муж». «Понимаю», — кивнула брюнетка. «Так вот, как раз муж недавно увидел рекламу чудодейственного тибетского лекарства, повышающего активность пожилых котов. Вот здесь у меня записано название этого лекарства. К сожалению, не очень разборчиво». Надежда показала собеседнице листок со своей записью. Та взглянула на этот листок, переглянулась с чучелом крокодила. По крайней мере, Надежде так показалось. И уверенно заявила: «Да, это котофит. Только это, строго говоря, не лекарство, а биологически активная добавка. Но она действительно совершает чудеса». «Лакшми Рабиндранатовна!» — радостным голосом воскликнул парень на стремянке. Теперь я его точно нашел. Что ты нашел? То, что вы просили. А что я просила? Плоды пажитника пузырчатого. Гоша, я просила совсем не это. Я просила тебя найти секрет абиссинской каракатицы. Ах, ну да. Извините, я его найду. Подожди искать. Сначала принеси мне диск с презентацией Котофита. Ой, нет проблем. Гоша оживился, слез со стремянки и принес начальнице компьютерный диск. Брюнетка вставила его в DVD-плеер, повернула к Надежде экран монитора и нажала пуск. На экране появился толстый, пушистый кот, отдаленно похожий на бесика. Он лежал на диване, сонно жмуря глаза. «Точно как мой!» — вздохнула Надежда. Мимо дивана прокатилась игрушечная мышь на колесиках, но кот даже ухом не повел. В следующем кадре тот же кот с явным удовольствием съел большую розовую таблетку. Тут же он преобразился. Глаза его заблестели, усы распушились, кот заметно оживился. Из-за кресла выехала та же самая игрушечная мышь, и кот ловко прыгнул на нее, схватил когтями и подбросил в воздух, как настоящую живую мышку. «Котофит творит настоящие чудеса!» — произнес голос за кадром. «К вашему любимцу снова вернется молодость, он будет бодр и весел. Котофит — это удачное соединение медицинских достижений Востока и Запада, соединение древних секретов тибетской медицины и рецепта уникального тонизирующего средства, разработанного в XIX веке знаменитым аптекарем Вильгельмом Пелем». Затем изображение сменилось. В кадре появилась красивая женщина лет 35 с котом на коленях. Кот был другой, но тоже вальяжный, пушистый. Лицо его хозяйки показалось Надежде знакомым. Тут же внизу экрана появилась надпись, сообщающая, что это известная актриса Елизавета Никодимова. «Мой кот Мурзик начал стареть», — сообщила актриса с легкой грустью. Я уже думала, что это необратимо, но затем от подруги узнала о существовании Котофита. Я купила на пробу одну упаковку, и моего Мурзика словно подменили. Он стал активен, подвижен, с удовольствием играет с детьми. Действительно, кот спрыгнул с коленей хозяйки и бросился за бантиком на веревочке, которую держала в руке хорошенькая девочка лет 6. «Вот какие чудеса творит Котофит с домашними питомцами!» — гордо сообщил голос за кадром. Изображение немного сместилось. Теперь на экране актриса сидела рядом с представительным мужчиной лет 40. Они с умилением следили за тем, как девочка играет с котом. «Котофит — вторая молодость вашего любимца!» — произнес голос за кадром. «Постойте!» «Можно вернуть изображение немного назад?» — проговорила Надежда, внимательно вглядываясь в экран. «Да пожалуйста!» — удивленно отозвалась брюнетка и пустила изображение назад. «А вот отсюда!» — попросила Надежда. На экране снова возникла семейная идиллия. Женщина, мужчина, девочка, играющая с котом. Но Надежда смотрела не на кота, не на девочку и даже не на ее красивую мать. Она смотрела на мужчину. Достаточно импозантное, самоуверенное лицо, густые темные брови, делающие их обладателя немного похожим на покойного генсека Брежнева. «Кто это?» — спросила Надежда, повернувшись к Лакшми Рабиндранатовне. «Это Елизавета Никодимова?» — ответила та удивленно, очень известная актриса. «Она играла в сериале «Африканские страсти» и еще много где. У нее действительно есть кот, и им очень помог Котофит, поэтому она и согласилась сняться в нашем ролике». «Да я не о ней спрашиваю», — отмахнулась Надежда. «Кто этот мужчина рядом с ней?» «Ах, мужчина! Так это же ее муж!» — Федор Владимирович Воронок, крупный чиновник, вице-губернатор, председатель комитета по науке и образованию». «Вот как?» — протянула Надежда и переглянулась с крокодилом. Крокодил смотрел на экран с живейшим интересом. Надежда вспомнила фотографию с флешки покойного Станишевского. Закрытое окно в доме на Васильевском острове, за окном это самое лицо, а сзади — женская рука. Лицо было, несомненно, то же самое, только не такое спокойное и самоуверенное. В тот раз мужчина явно злился. «Нам стоило немалого труда уговорить Федора Владимировича сняться в этом ролике», — продолжала брюнетка. «Точнее, его смогла уговорить только жена. Вы знаете, она имеет на него очень большое влияние». «Вот как?» — проговорила Надежда. «Так что я очень советую вам купить катафит для своего любимца. Вы его просто не узнаете». «Да, непременно. Я затем сюда и пришла». «Очень хорошо». Брюнетка подняла голову и громко сказала своему помощнику: «Гоша, принеси мне коробку катафита». «Да, Лакшми Рабиндранатовна». Гоша скатился со стремянки, прошел вдоль стеллажа и принес картонную коробку. «Гоша, что ты принес?» — проговорила брюнетка, закрыв глаза. «Ты читать-то умеешь?» «Да». «А что, что-то не так?» «Я просила тебя принести катафит. А ты что мне принес?» «Что вы просили, то и принес. Вот же написано». «Ой, это фитокет». «Вот именно». «Извините, Лакшми Рабиндранатовна». Гоша схватил коробку, унес ее и через полминуты вернулся с другой. «Ну вот, на этот раз все правильно». Брюнетка открыла коробку. «Вы знаете, у нас сейчас проходит рекламная акция. Вы можете купить 12 упаковок катафита по цене 11. Не хотите ли вы воспользоваться таким удачным случаем?» «Нет, спасибо. Мне нужна всего одна упаковка. Я хочу проверить, понравится ли это лекарство моему коту и как оно на него подействует, так что пока возьму только одну». «Ну что ж, как хотите». Лакшми Рабиндранатовна достала из коробки яркий флакон с таблетками, протянула его Надежде, приняла деньги и напомнила, что держать катафит нужно в сухом и прохладном месте. Надежда поблагодарила ее и покинула офис. Проходя мимо домостроя, она столкнулась с двумя мужчинами самого полицейского вида. Надежда сделала независимое лицо и прошла мимо. Оперы на нее даже не взглянули. Дверь салона «Эдем» была по-прежнему наглухо заперта. Для очистки совести Надежда поинтересовалась об этом у охранника на выходе. Сегодня там сидел не прошлый хамоватый разгильдяй, а другой, немолодой, скромного вида. «Салон «Эдем»?» — спросил он вполголоса. «А вы кто, клиент?» «А кто же еще?» — вздохнула Надежда. «Черт меня дернул с ними связаться! За грехи мои, что ли, такое наказание?» «Тут такое дело...» Охранник оглянулся по сторонам и успокоился, поскольку в холле не было ни души. «Закрылись они, потому как налоговая на них наехала по полной программе, но они закрылись по-быстрому». «Да что вы говорите?» Надежда вспомнила, как пожелала в сердцах, чтобы все так и было. «Ага. Переехали по новому адресу и новую фирму открыли. Теперь «Райский сад» называется. Ну, если, говорят, будут клиенты спрашивать, то вот телефончик на всякий случай оставили. Вам дать?» «Давайте», — согласилась Надежда. «Будет время, доберусь до них». В маршрутке она, как водится, раздумывала о том, что узнала. Узнала она много интересного. Во-первых, теперь она точно знает, кто такой тот мужчина, который изображен на фотографии, что прятал покойный Михаил Сергеевич Станишевский. Этого зовут Федор Владимирович Воронок. И человек он непростой, крупный чиновник. Даже очень крупный. По масштабам нашего города, конечно. Женат на известной актрисе, все у них хорошо, детей двое, крепкий брак. Но насчет этого, конечно, можно и сомневаться. Для журналистов-то что угодно придумать можно. Если артистов этих послушать, так сегодня у них крепкий брак и все такое, а завтра она уже развелась, за другого вышла, и там тоже крепкий брак и одно сплошное счастье. Про Елизавету Никодимову Надежда утверждать ничего не может наверняка, но вот насчет ее мужа. Есть же фотография, где он в посторонней квартире ссорится с молодой женщиной. Это неоспоримый факт. И, скорее всего, поругался он с любовницей. А кем еще она может ему приходиться? «Что-то не сходится», — поняла Надежда. «С чего он так старается скрыть сам факт наличия любовницы?» «Ну, допустим, жена узнает, пошумит, покричит. Дело житейское. Конечно, она женщина непростая, связи у нее, имя. Но ведь и он-то человек не бедный, и с положением, и связи у него покруче будут. Что уж так огласки он боится, что даже нанял специального человека, ту худющую воблу, которая Михаила Сергеевича ядом уколола, а потом, чтобы файлы из компьютера стереть, весь бизнес-центр на уши поставила, сообщив про заложенную бомбу. И теперь вот тоже убийство управляющего. Надежда понятия не имеет, как его убили. Ну уж если полиция говорит об убийстве, стало быть, на несчастный случай или безвременную смерть от инфаркта это совсем не похоже. Жулик, конечно, был управляющий, жулик и прохиндей. Но Надежда почти уверена, что убили его за то, что он знал, что произошло в квартире номер 5 13 мая в понедельник. Да, не зря говорят. Понедельник — день тяжелый. Бесик встретил хозяйку в дверях квартиры. Он хотел было по обыкновению потереться об ее ноги, но вдруг насторожился, попятился и распушил усы. Затем повел носом, словно к чему-то принюхиваясь, и, наконец, громко чихнул. «Бесик, что с тобой?» — удивленно проговорила Надежда. «Тебе не нравится какой-то запах?» Она ненадолго задумалась. Иногда кот так вел себя, если она за пределами квартиры близко общалась с какой-то собакой или другим крупным животным. Но сегодня ничего такого не было. Она была только в офисе фирмы, торгующей тибетскими лекарствами. Но там не было никаких животных, ни домашних, ни диких. Если, конечно, не считать чучело крокодила. Так может, Бейсику не понравился запах крокодильего чучела? Впрочем, у Надежды Николаевны не было ни времени, ни желания анализировать поведение своего кота. У нее были куда более интересные планы. Переодевшись в домашнее, она на мгновение задумалась. Может быть, сразу же дать коту одну тибетскую таблетку, чтобы к приходу мужа с работы можно было оценить ее действие. Но тут же она передумала. Вдруг этот котофит как-нибудь плохо повлияет на кота. Муж ей этого не простит. «Нет уж». Пускай он сам ставит эксперименты на живом коте. Она, Надежда, съездила за таблетками, а дальше пусть уж он сам с ними разбирается. Она положила упаковку таблеток в холодильник. Будем считать, что там сухо и прохладно. И отправилась в кабинет мужа. Ей срочно нужен был компьютер, подключенный к интернету. Запустив поисковую программу, она набрала текст запроса. «Фёдор Владимирович Воронок». Всемирная сеть высыпала перед ней обильный улов. Видимо, господин Воронок — фигура известная и популярная. Здесь были многочисленные фотографии симпозиумов и конференций, где Воронок поучал работников науки и образования, ставил перед ними новые задачи и рисовал радужные перспективы. Были и другие снимки. Воронок с семьей, Воронок на отдыхе, Воронок с известными актерами и писателями. Вот он перерезает шелковую ленточку, открывая новый колледж. Вот открывает мемориальную доску на доме, в котором жил конструктор турбинных лопаток. Надежда сама не знала, что она надеется найти. что этот воронок делал в доме на Васильевском острове. Она снова запустила поиск, на этот раз уточнив, что ее интересует семья вице-губернатора. Тут сеть сразу же выдала фотографию актрисы Елизаветы Никодимовой с той хорошенькой девочкой, которая играла с котом в рекламном ролике «Котофита», и еще с одним ребенком, мальчиком чуть постарше. Надежда с удовлетворением подумала, что авторы ролика поступили весьма благородно, использовали настоящую семью, а не подставных актеров из массовки. Но и это не дало ей ничего нового, а ведь она чувствовала, что стоит в двух шагах от какого-то важного открытия. Надежда попробовала копнуть еще немного глубже и набрала в поисковой строке имя актрисы Елизаветы Никодимовой. Тут на нее вывалилось еще больше информации – фильмография, многочисленные интервью, газетные и журнальные статьи, в которых Никодимову называли восходящей звездой отечественного кинематографа, сравнивали ее то с Бриджит Бардо, то с Алисой Фрейндлих. Все не то. И тут на глаза Надежде попалась еще одна фотография – актриса, яркая и нарядно одетая, стояла, держа детей за руки, посреди шумной праздничной толпы. Муж был тут же, хотя его лицо закрывала клоунская маска. Подпись под фотографией гласила: «Актриса Елизавета Никодимова с мужем и детьми на ярмарке народных ремесел в Торжке». И дата стояла — 13 мая. «Вот как?» Надежда Николаевна подскочила, как будто из стула воткнулась ей в мягкое место здоровенная пружина. «Стало быть, 13 мая господин Воронок был в Торжке. А вот снимок Станишевского говорит совсем иное. И что теперь делать?» Тут Надежда осознала, что время неумолимо бежит к возвращению мужа с работы. А у нее и конь не валялся. Она отбросила посторонние мысли и сосредоточилась на хозяйстве. После ужина муж вспомнил про чудодейственное тибетское средство для котов. «Надя, ты, конечно, не съездила в ту фирму?» «Конечно, съездила», — обиженно сказала Надежда, подавая ему яркую коробку. «Как ты мог так обо мне подумать?» Муж углубился в инструкцию, потом достал большую розовую таблетку. «Две таблетки в день, утром и вечером», — сказал он. «Кушай, бейсенька, от нее сразу станешь веселым и бодрым». С этими словами он поднес коту на ладони таблетку. Бейсик обнюхал ее розовым носом, фыркнул и отвернулся. «Котик мой, надо скушать лекарство», — забеспокоился Сан Саныч. «Это очень важно. Ну, попробуй». Бесик подобрал под себя лапы и упорно смотрел в сторону. Сан Саныч осторожно повернул кота к себе мордой и снова подсунул ему таблетку. «Ну, попробуй, это вкусно». «Бесик, не валяй дурака», — вторила Надежда. «Зря я, что ли, за этими таблетками ездила». Бесик окинул хозяев пренебрежительным взглядом, спрыгнул с дивана и ушел на кухню. Сан Саныч устремился за ним. «Ну, дорогой, не упрямься!» — ворковал он над котом. «Надя, что же делать?» «Не знаю. На рекламном ролике коты эти таблетки лопали только так», — Надежда пожала плечами. «Эти люди, что продавали, сказали, что котам очень нравится». Сан Саныч лизнул таблетку языком. «Вроде не горько. Попробуй». «Ну, знаешь, — рассердилась Надежда, — может быть, ты хочешь, чтобы я ловила мышей и птичек, а также мяукала по ночам?» «Я свое дело сделала. Привезла это чудодейственное средство. Так что теперь твоя очередь». Сан Саныч задумался. Внезапно его осенило. «Нужно смочить таблетку чем-нибудь рыбным. У тебя шпроты есть?» «Там в холодильнике была, кажется, одна банка. Только разбирайтесь сами». Надежда вышла из кухни, едва сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Закрывшись в спальне, она позвонила Алке. «Как твоя речь?» «Вот сижу, сочиняю», — вздохнула Алка. «Скажу тебе, та еще работенка, лучше бы тетради у трех классов проверила». Надежда подсказала Алке пару хороших фраз. Алка приободрилась и сказала, что дальше само пойдет. «Слушай, а ты знаешь такого вице-губернатор, председатель комитета по науке и образованию?» «Воронок, что ли?» — перебила Алка. «Ну, лично с ним не знакома, а так, на всяких мероприятиях, сколько раз видела. Поздравлял он меня со званием заслуженного учителя, кстати. И вот на конференции этой тоже он будет, это уж точно». «Алка, а нельзя мне как-нибудь на эту конференцию попасть?» — попросила Надежда, чувствуя себя Золушкой, которую вредные сестры не берут на бал. «А тебе зачем?» — удивилась Алка. «Откровенно говоря, ничего там интересного не будет». «Хочу на тебя на трибуне посмотреть. Голос у тебя зычный, выразительный. Как выйдешь, да как начнешь говорить? Слушай, имею я право поболеть за подругу? Ты, Алка, многого достигла. Тобой гордиться можно». Ложь была шита белыми нитками, но простодушная Алка налезть повелась. «Ну, если тебе времени не жалко, то пойдем, конечно», — согласилась она. «У нас как раз одна училка в отпуске, а на нее приглашение выписано. Так что, когда придешь, скажи, что ты Караваева Марина Викторовна, там по списку проверяют».